Часть третья. Гости начали разъезжаться. Пнин вскарабкался к себе наверх, сжимая в руке чистый стакан. Энцвистл и хозяин дома последними вышли на крыльцо. Мокрый снег падал в черноту ночи. «А жаль, — сказал профессор Энцвистл, — что мы не можем вас соблазнить перебраться насовсем к нам в Голдвин. У нас там Шварц и старый Крейтс, оба ваши самые большие почитатели. У нас настоящее озеро, у нас есть все. У нас даже свой профессор Пнин есть. Знаю, знаю, — сказал Клеменс. Однако эти предложения, которые на меня сейчас сыплются, все они пришли слишком поздно. Я скоро собираюсь в отставку, а до той поры предпочитаю сидеть все в той же затхлой, но уже привычной дыре. Как вам понравился, — он понизил голос, — мсье Блоранж? О, он кажется превосходный малый, хотя чем-то он, признаться, напоминает некоего, вероятно, мифического глав французского отделения, который полагал, что Шатобриан был знаменитый шеф-повар. «Тсс», — сказал Клеменс, — «эта история, впервые рассказанная о Блоранже, вовсе не выдумка». Примечание. Шатобриан Франсуа Рене де. Годы жизни 1768-1848. Французский писатель, автор романтических повестей, действие которых происходит в девственных лесах Америки. «Отелло» или «Любовь двух дикарей» и «Рене» или «Следствие страстей». Его художественная проза и стихи – важный источник и объект пародирования в поздних произведениях Набокова, особенно в романе «Ада» 1969 год.